Глава 4. Такси остановилось напротив центрального отделения банка. Я расплатилась, стараясь не думать о том, как быстро тают мои последние наличные. Массивные стеклянные двери банка разъехались передо мной, пуская в прохладный кондиционированный воздух, пахнущий полиролью и дорогим парфюмом. Внутри царила деловая атмосфера. Клиенты в костюмах, вежливые сотрудники, тихая фоновая музыка. Обычно этот мир вселял в меня уверенность. Но сегодня я чувствовала себя здесь чужой. Мятая блузка, наспех собранные волосы, следы недосыпа и стресса на лице. Я выбивалась из картины благополучия, которую так старательно выстраивал банк. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — улыбнулась мне девушка-консультант. «Мне нужно проверить состояние счета». Мой голос звучал глухо, будто издалека. Я протянула паспорт и банковскую карту. Девушка что-то быстро проверила в компьютере и повела меня к свободному менеджеру. Обычная процедура, все как всегда, но внутри нарастало предчувствие беды. Молодой менеджер с аккуратной бородкой встретил меня профессиональной улыбкой и предложил присесть. Его бейдж гласил «Антон, персональный финансовый консультант». «Что именно вас интересует?» – спросил он, быстро печатая что-то на клавиатуре. «Я хочу узнать, сколько денег осталось на нашем совместном с мужем счете». Выдавила я, пытаясь сохранить спокойствие. Мы копили на первоначальный взнос на квартиру. Несколько щелчков мышью. Пауза. Что-то в выражении его лица изменилось. Улыбка стала натянутой, во взгляде промелькнуло сочувствие. «Извините, но на указанном счете осталось всего 8 000 рублей 20 копеек». Воздух застыл в легких. Стены кабинета слегка покачнулись, и я вцепилась в подлокотники кресла с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Этого не может быть», — прошептала я. «Там должно быть больше миллиона. Мы откладывали 5 лет». Антон что-то говорил об истории операции и выписке со счета, но его слова доходили до меня сквозь шум в ушах. На экране, который он развернул ко мне, я увидела это. Перевод на счет в другом банке, датированный месяцем ранее. Почти вся сумма. Наши мечты, наше будущее, безопасность нашей дочери — все исчезло одним движением. Кто снял деньги? Мой голос дрожал. «Ваш супруг Константин Андреевич. Он имеет равные права на этот счет», — ответил менеджер, явно чувствуя себя неловко. «Хотите распечатку операций?» Я кивнула, не в силах произнести ни слова. Тупая, пульсирующая боль расползалась по вискам. «Почему?» Когда он успел? И главное, куда делись деньги? На что он их потратил? С распечаткой в дрожащих руках я вышла из банка. Осенний ветер бросил в лицо пригоршню мелких капель дождя. Я не замечала их, всматриваясь в цифры и реквизиты на бумаге. Счет принадлежал некоему ООО «Стандарт Авто». Автосалон? Дата операции? Я перечитала ее несколько раз, чувствуя, как холодеет кровь. Месяц назад. Именно в те дни, когда у меня украли сумку в галерее, и я неделю металась без телефона и карт, блокируя все подряд, ожидая новые документы. Какое удивительное совпадение! Или вовсе не совпадение? Неужели? Внезапное озарение обожгло хуже кипятка. Я достала телефон и быстро нашла в социальных сетях профиль свекрови. Пролистала несколько публикаций и замерла. Фотография, сделанная 3 недели назад. Людмила Викторовна, гордо стоящая рядом с новеньким белым «Лексусом». Подпись гласила «Мой новый маленький каприз. Спасибо сыночку за заботу». Горячая волна ярости ударила в голову, на миг затмив разум. «Они украли наши деньги. Деньги, которые должны были пойти на жилье для их же внучки. Купили роскошную машину, пока мы ютились в квартире свекрови, терпя ее вечные намеки на то, что я пришла на все готовое». Как часто она любила напоминать мне об этом, пока Костя смущенно улыбался, не решаясь перечить матери. «Тебе повезло, Леночка. Многие годами снимают квартиры, а ты сразу в хоромы попала. К готовому». Каждый раз я сглатывала обиду и отвечала, что мы с Костей обязательно купим свое жилье. И тогда она многозначительно кивала. «Конечно, конечно. Только копите усерднее». А мы и копили. Отказывали себе во всем, не ездили в отпуск, экономили на развлечениях. Все ради мечты о собственном доме, где не будет свекрови с ее едкими замечаниями о том, как я воспитываю дочь, какую еду готовлю, как одеваюсь. Людмила Викторовна, вдова некогда влиятельного в городе человека, любила намекать на свое положение в обществе. Ее муж, Андрей Владимирович, в 90-е был заместителем мэра, имел обширные связи, открыл строительную компанию «Богатырь». После его смерти от инфаркта 10 лет назад многое изменилось. Капиталы изрядно поуменьшились стараниями ее второго мужа, но осталась недвижимость, которую они сдавали в аренду, и фирма, теперь управляемая Костей. Я вспомнила, как свекровь говорила обо мне своим подругам, думая, что я не слышу. «Простая девочка из Сыктывкара. Откуда ей знать, как вести себя в приличном обществе? Но сын влюбился, ничего не поделаешь». А ведь я закончила экономический факультет с красным дипломом, работала в престижной компании, сама построила карьеру. Но для нее я всегда оставалась простой девочкой, которой посчастливилось выйти замуж за ее сына. Дождь усиливался, но я не замечала его, стоя посреди улицы с зажатой в руке распечаткой. В голове крутились обрывки мыслей, планов, воспоминаний. В кармане завибрировал телефон. Наташа. Я должна была забрать Алину из сада через полчаса. Алло? Ее голос звучал обеспокоенно. Лен, ты как? Я могу забрать Алинку, если нужно. Да, пожалуйста, выдавила я. Мне нужно заехать еще в одно место. Офис «Богатыря» находился в трехэтажном здании на окраине города. Современная постройка из стекла и металла с вывеской, где красовался стилизованный силуэт былинного воина. Здесь работали около 50 человек, и все они знали меня как жену заместителя директора. Я вошла в просторный холл, стараясь держаться прямо, хотя внутри все дрожало. Девушка на ресепшн, кажется, Ольга, удивленно вскинула брови при моем появлении. «Елена Сергеевна?» Она замялась, не зная, как теперь ко мне обращаться. «Константин Андреевич сегодня не появлялся, он...» «Я знаю», — прервала ее я. «Мне нужна Людмила Викторовна, она у себя?» «Да, но она просила не беспокоить, у нее важный разговор с...» Я уже не слушала, направляясь к лестнице. Кабинет свекрови располагался на третьем этаже, в дальнем конце коридора. Должность у нее была номинальная — советник по стратегическому развитию. Но власти больше, чем у самого директора. Все важные решения принимались только с ее одобрения. Дверь в кабинет была приоткрыта, и я услышала знакомый голос, от которого внутри все сжалось. «Машину лучше перерегистрировать сразу, мало ли что. Это твоя, может, и в суд подать, с нее станется». Я распахнула дверь без стука. Людмила Викторовна сидела за массивным столом красного дерева с телефоном у уха. При моем появлении на ее лице отразилась целая гамма эмоций. Удивление, раздражение, а затем холодная надменность. «Я перезвоню», — бросила она в трубку и положила телефон на стол. «Елена? Какой сюрприз! Чем обязана?» Она выглядела безупречно, как всегда. Идеальная укладка, дорогой костюм, нитка жемчуга на шее. И этот оценивающий взгляд, которым она смерила меня с ног до головы, потрёпанную, промокшую от дождя, с бледным от гнева лицом. «Где мои деньги?» Мой голос звучал тихо, но твердо. «Прости, что?» Она вскинула тонкую бровь, изображая недоумение. 1 200 000, которые мы с Костей копили на квартиру. Деньги, которые он снял месяц назад и которые вы потратили на свой новый Lexus. Она откинулась на спинку кресла, сложив руки на груди. На ее лице появилась снисходительная улыбка, от которой внутри все закипало. «А, ты об этом?» Она махнула рукой, словно речь шла о мелочи. «Во-первых, это деньги моего сына, заработанные в семейном бизнесе. Во-вторых, я ничего не крала. Костя сам предложил купить мне машину. И в-третьих, милочка, не понимаю, какие у тебя могут быть претензии, учитывая обстоятельства вашего расставания». Каждое слово било как хлыст, но я не позволила себе показывать боль. Вместо этого я положила на стол распечатку из банка. «Это наши общие деньги. 1,5 года из них моя зарплата». «И да, Людмила Викторовна, у меня очень серьезные претензии. Настолько серьезные, что разрешать их мы будем в суде». Ее лицо дрогнуло, надменная улыбка слегка поблекла. «Суд?» — она фыркнула, пытаясь скрыть беспокойство. «Не смеши меня, какой суд? У нас в городе все судьи и старые знакомые, еще со времен Андрея Владимировича. Никто не встанет на твою сторону против семьи Светловых». Она поднялась из-за стола, подошла к окну, демонстративно повернувшись ко мне спиной. «И вообще, милочка, скажи спасибо, что мы не поднимаем вопрос о происхождении твоей дочери. Уж больно мало общего у нее с нашим родом. Ни одной фамильной черты. Эти слова ударили под дых сильнее, чем все остальное. Намек был предельно ясен, и от его подлости перехватило дыхание. Я сделала шаг вперед, вцепившись в край стола, чтобы не упасть. «Вы на что намекаете?» Мой голос дрожал от ярости. «Ни на что, дорогая!» Она обернулась с фальшивой улыбкой. «Просто констатирую факт. У всех Светловых карие глаза и темные волосы, а твоя Алина — голубоглазая блондинка. Генетика — удивительная наука, не правда ли?» Мир перед глазами окрасился красным. Я подошла к ней вплотную, чувствуя, как каждая клеточка тела вибрирует от гнева. «Послушайте меня внимательно!» – процедила я сквозь зубы. «Алина – дочь Кости, и вы это прекрасно знаете. А вот что я знаю, так это то, что вы с сыном украли мои деньги. И я вас уверяю, Людмила Викторовна, я вас уничтожу за это. В суде, через приставов, через прокуратуру, неважно, вы меня еще запомните». Она отступила на шаг, в ее глазах мелькнул испуг, тут же сменившийся презрением. «Пустые угрозы!» – она скривила губы. «Кто ты такая? Никто! Приезжая девочка без связи, без денег, без поддержки. Думаешь, у тебя есть шанс против нас?» «У правды всегда есть шанс!» Я выпрямилась во весь рост. «И, кстати, о связях. Мой отец дружил с прокурором области. Может, стоит напомнить ему о старой дружбе?» И заодно поинтересоваться, как там обстоят дела с налоговой отчетностью богатыря. Это был блеф. Чистой воды блеф. Мой отец, школьный учитель, никогда не имел связи в областной прокуратуре. Но что-то в моем взгляде, в моей осанке, заставило свекровь побледнеть. «Убирайся отсюда!» – прошипела она. «Ты об этом пожалеешь!» «Нет, Людмила Викторовна». Я улыбнулась, удивляясь собственному спокойствию. «Пожалеете вы. И очень скоро». Я развернулась и пошла к двери, чувствуя, как внутри разгорается что-то новое, незнакомое. Это была не просто злость или обида. Это была решимость. Железная, несгибаемая решимость бороться до конца. «И передайте Косте», — бросила я через плечо, — «что я найду хорошего адвоката. Очень хорошего». Спускаясь по лестнице, я доставала телефон. Руки больше не дрожали. Я знала, что делать дальше. Косте и его мать отняли у меня прошлое. Но будущее я им не отдам. Ни за что. Я открыла поисковик и набрала «Семейный адвокат. Раздел имущества». Десятки ссылок, рекламных объявлений, юридических контор. Как выбрать в этом море предложений того, кто действительно поможет? Кого-то, кто не испугается фамилии Светловых и их связей в городе. Юридический центр «Правозащита». Специализация на семейных спорах и разделе имущества, гласило первое объявление. Отзывы были неплохие. Цены в пределах того, что я могла себе позволить, если продам украшения, подаренные Костей. Я нажала кнопку вызова. «Здравствуйте», – произнесла я, когда на другом конце ответили. «Мне нужна консультация адвоката по бракоразводному процессу и разделу имущества. Желательно сегодня,